Глава 17. Ангел. Еще разок проверив, что Кай и не думает просыпаться, я очень тихо поднялся со своей кровати и отошел в сторону от нашей стоянки. Нет, если бы я попробовал приблизиться к Демонессе и напасть на нее, тут бы наверняка сработали и защита, и выработанные за долгие годы жизни рефлексы, а так все получилось провернуть незаметно. И даже если бы что-то пошло не так, всегда можно сказать, что отходил в туалет. Это только в сказках эльфы не писают и не какают. По крайней мере, принцесса уж точно. А тут, готов ответить даже за особ королевской крови, все как у людей. Так вот, все эти телодвижения я провел не просто так. У меня же в академии сидят Мик и Астори, и оба совершенно не знают, что происходит. Если сначала я хотел провернуть все сам, то теперь с моими новыми возможностями можно будет поступить по-человечески и ввести их в курс дела. Телепорт к призвавшему меня в этот мир доставит меня к ним, рядом с Кай поставлю метку, это откроет мне дорогу обратно. А демоническая энергия замаскирует все мои манипуляции, чтобы не привлечь ничьего внимания. Жалко, конечно, тратить ее на такие вроде бы мелочи, но не могу по-другому. Наверное, все дело в страхе. Очень боюсь, что если перестану думать о других, то могу очень быстро перестать быть собой, быть человеком. Вы активировали телепорт к своему контрактору. Контрактор подтвердил вызов. Без каких-либо эффектов я перенесся к Астори и совершенно неожиданно оказался в пылу самой настоящей битвы, а я везунчик, оказывается. «Лекси!» Мое эльфийское имя тут же прокричали сразу несколько голосов, причем, судя по всему, с разных сторон кипящие вокруг меня схватки. Итак, что ж тут происходит? Для начала, сейчас я во внутреннем дворе Академии. Чуть в стороне валяются тела двух заместителей коменданта города и по совместительству наших профессоров. Рядом с ними окапываются Мик, Астори и с пару десятков других эльфов. С другой стороны, прикрываясь обрушенной стеной, их поливает стрелами отряд тех, с кем я ходил на охоту. И верховодят там, судя по всему, старые знакомые — Канно и Гаар. Вот же ирония судьбы. «Лекси, давай быстрее к нам!» И опять обе стороны позвали меня одновременно, тут же бросив в сторону соперников испепеляющий взгляд. По идее, мне сейчас надо присоединиться к Мику, единственному, кто пока не участвует напрямую в схватке, а корпит над каким-то ритуалом, и помочь довести до конца, судя по всему, довольно успешный переворот. Но вот опять, не хочу я сражаться с теми, с кем воевал недавно плечом к плечу. И пусть это глупо, но внутренне чувствую, что это неправильно, и все тут. Похоже, карьера шпиона — это все-таки не мое. Предавать даже врагов, для этого нужна своя особая храбрость, а ее у меня просто нет. Вот то ли дело обычная честная схватка, когда сразу ясно, где свои, а где те, кого нужно побить. «А ну прекращайте!» Подняв руки в стороны, я уверенно занял позицию между обеими враждующими сторонами. «Да он с ними!» — крикнула одна из эльфиек рядом с Гааром, и прежде чем тот успел ее остановить, отправила в мою сторону стрелу. «И что делать?» Можно призвать силу металла, но тогда во мне моментально признают демона, и разговора не получится. Можно подставить под стрелу какую-нибудь не очень важную часть тела. Вот только кто будет слушать слабака? А можно... На какую-то секунду в самый момент попадания я поднял повыше слой металла, все еще находящийся у меня под кожей, и повысил упругость металла в наконечнике стрелы. Настолько, что та не просто не смогла пробить мою кожу, а еще и отскочила от нее, как мячик от стенки. Все-таки 10-й уровень руки судьбы — это сила. Не каждый может играть со свойствами окружающих предметов, меняя их, как я и предполагал, чуть ли не напрямую противоположные. После такого сражения вокруг меня окончательно сошло на нет, а эльфы, с опаской посматривая на мои так и не опущенные руки, начали отходить подальше. Что ж, такой эффект меня устраивает. Все-таки непонятно и пугает, а что именно я сейчас провернул, никто точно сообразить не может. И этот страх — прекрасное состояние, чтобы не ломиться вперед, очертя голову, а выслушать то, что я сейчас скажу. Рассказывайте, что у вас тут произошло. Гаар, ты первый. Астори сначала дернулась было меня перебить, но быстро поняла, что если будет говорить второй, то не сможет не только донести свою позицию, то и пройтись по аргументам противника. И чем там так занят Мик, единственный, кто не отвлекся? Гаар тем временем начал рассказывать о том, как они вернулись и застали убийство двух единственных наставников, оставшихся в Академии, в то время как все остальные уехали на турнир, проводимый королем. Предатели явно давно выжидали удачного момента для своего удара в спину, Вот только не учли, насколько крутыми стали мои товарищи по охоте. Параллельно, пока эльф говорил, я пытался незаметно оценить, что за структуру сейчас держит маленький демон. Сначала я, если честно, подумал, что это какое-то мощное колдовство, вроде того, что использовал претерианец. Но теперь я точно вижу, что это статичная конструкция. И она покрывает всю территорию Академии, если не считать небольшого разрыва прямо надо мной. Ну, конечно, это что-то вроде барьера, чтобы небольшой переворот, устроенный во имя Астори и справедливости, не рассекретили раньше времени. Правильная идея, а еще и очень интересное воплощение. Теперь ты. Увидев, что Гаар замолчал, я ткнул пальцем в бывшую принцессу. И вот тут я смог оценить, что воспитание все-таки имеет значение. Во-первых, сам голос у Астори просто звучал сильнее, тверже и увереннее, чем у ее оппонента. Во-вторых, построение фраз и подбор слов, казалось, у нее получалось прямо-таки вбивать смысл тебе в голову. Ну и, наконец, тот факт, что прямо сейчас перед ними не просто какая-то бунтарка, а самая настоящая принцесса, явно смутил ее противников. Итак, я решил подвести итоги, пока эффект от речи еще не развеялся. Одна борется за свой трон и хочет защитить свой народ. Тут все понятно, хоть и попахивает юношеским максимализмом. Другой обвиняет ее в измене. И вот тут у меня противоречие, так как тот же Геворт по факту сделал то же, что сейчас пытается сделать принцесса. Если бы вы были против нее как личности или против ее политической программы, я бы вас понял. А так предлагаю закончить все следующим образом. Те, кто принципиально не хочет восстановления старой династии, просто отойдут в сторону. А те, кто готов признать справедливость требований Астори, могут присоединиться к ней. «Да кто ты такой?» Еще одна из эльфиек, во время охоты активно строившая мне глазки, не выдержала и снова выстрелила в меня. «А разве это имеет значение?» Моя улыбка превратилась в оскал, и очередная стрела спружинила и отлетела обратно, так и не причинив мне никакого вреда. Как ни странно, этого казалось вполне достаточно. Эльфийка уронила лук и, разрыдавшись, опустилась на землю. За ней отвели в сторону оружие и остальные бойцы сопротивления, так до конца и не решив, какой из предложенных мной вариантов выбрать, но уж точно не готовые сражаться. «Ну ты даешь!» — восхитился Мик. Увидев, что ситуация наладилась, он прервал свой ритуал и тут же подобрался ближе. «Ну ты отжег, чувак!» С другой стороны от тут же замолчавшего демона ко мне подошел Га-Ар с закатившим глаза Канну. «Так это твои друганы? И какой у вас план, ваше высочество?» «Значит, и Астори к нам присоединилась. Вот только я пока смотрел на сыплющего вульгарностями эльфа прямо передо мной и думал, как же я в нем ошибся. Папенькин сыночек, домашняя мямля, как же? Нет, характер у него, конечно, сложный, но и храбрости ему не занимать. Сначала в схватках с големами, потом в бою против Астори, и вот теперь, судя по всему, он явно набивается к нам в компанию. И ведь он не псих, помешанный на драках, просто привык сражаться и не опускать руки, когда видит, что то, во что он верит, подверглось нападению. И при этом готов слышать других, менять свою точку зрения и опять за нее сражаться. А если подумать, я ведь не так и много знаю людей, которые бы мне настолько импонировали. Я вместе с Каей отправляюсь на турнир Геворта». На этих словах Мика и Астори побледнели, и два других эльфа просто кивнули. «Как выпадет момент, я открою портал, и все вместе дадим узурпатору по усам». Довольный Га-Ар не удержался и закончил фразу за меня, при этом рубанув рукой в воздухе. «Все верно». Я не стал спорить. «Так что вам нужно будет с самого утра собраться в одном месте и быть готовыми вступить в бой в любой момент». Если честно, сначала я собирался просто поговорить со своими. Но раз уж переворот в отдельно взятой академии прошел настолько удачно, то почему бы этим не воспользоваться? «Хорошо». После небольшой паузы как-то неуверенно кивнул Мик. «Этот план даже лучше старого». Неужели он сейчас обиделся из-за того, что я смог что-то придумать без него? А у маленького демона-то самомнение отнюдь не по размеру. «Ладно, мы пока отойдем, не будем вас смущать». Га-Ар, как ему показалось, незаметно стрельнул глазами в сторону меня и Астори, а потом показал пару неприличных жестов. И что с ним делать? Не останавливать же и не устраивать разборки. Тем более, что мне на самом деле надо бы поговорить с моим нанимателем и напарником наедине. Астори, которая, естественно, тоже все заметила, видимо, пришла к похожему выводу, так как промолчала. И вот, наконец-то, мы остались только втроем. Только учтите, у меня мало времени. Надо вернуться, пока Кая не заметила мое отсутствие. Сразу же предупредил я, а потом в двух словах рассказал о своих последних приключениях. Естественно, умолчав о своей небольшой авантюре в башне. Пусть как и демонесса считают, что я добыл там кости и плоть для големов, и все. По лицу Мика было видно, что у него куча вопросов, которые моя история не объясняла. Начиная с того, как мы в итоге вернулись обратно из Инферно, и заканчивая моим небольшим представлением со стрелами. Второе, конечно, могло бы навести его на ненужные подозрения, но во время своего фокуса все операции с силой повелителя и карты я проводил внутри своего тела, так что пусть гадает. А вот Астори так вообще восприняла все как должное. Для нее происходящее вполне вписывается в возможности демонов. Кстати, тоже интересный момент. Попадись ей не я, а кто-нибудь менее порядочный, и она, не зная, как себя с такими существами вести, точно бы наломала дров. Так что зря все-таки эльфы отказались от обучения своих детей хотя бы основам взаимодействия со столь опасными существами, как демоны. Знание — это такая сила, от которой чем дольше бегаешь, тем сильнее прилетит. Напомнив про время, я попросил Мика в двух словах рассказать, что же они провернули, пока меня не было, и почему начали раньше. Как оказалось, эта парочка успела за два дня завербовать почти 5 десятков союзников, дождаться отбытия преподавателей и потом устроить Варфоломеевскую ночь на всех несогласных. Правда, в отличие от французов, эльфы друг друга не резали, а аккуратно разоружали и запирали в личных комнатах, которые, кстати, часто использовались местными преподавателями для домашнего ареста. Так что выбраться у отказавшихся вступить в великую армию реставрации истинной монархии, как ее гордо окрестил Мик, так просто не получится. «Значит, у вас все серьезно, и моя помощь особо была не нужна?» Я только начал говорить, как Астори положила руки мне на плечи, останавливая и привлекая внимание. «Не говори так!» Почему-то ее слова, сказанные совершенно обычным голосом, пробирают аж до мурашек. «Если б не ты, мы бы дождались подкрепления и убили бы всех, кто сопротивлялся. Просто потому, что у меня не было бы другого выбора. А ты спас жизни моих подданных. Спасибо тебе!» Вот же длинноухая мозгоправка. Смогла и сквозь мою весьма крепкую и нечувствительную шкуру пробиться. Теперь главное не показывать виду, а то ведь почует кровь, потом не отвяжусь. «Слушай, Астори», — я постарался сохранить каменное лицо и сменил тему. «Во время охоты члены нашего отряда сказали, что признают меня командиром. Притом сказали это так, что мне показалось, будто за такими словами точно должна стоять какая-то история». «Ты прав». «Сначала воительница, потом политик, сейчас просто довольная чем-то женщина. Сколько же, интересно, лиц у этой такой простой, как мне сначала казалось, эльфийки». «Теперь я наконец-то начинаю понимать, почему они стали тебя слушать. Это во время боя. Есть древний ритуал с такими словами. Если коротко, то его суть заключается в том, что командир для эльфа — это тот, кому он готов доверить свою жизнь. А значит, не выслушать тебя после такого они просто не могли». «Молчу. А что тут можно сказать?» «Знаешь», — опять заговорила Астори, — «а демоны, оказывается, умеют удивлять. Я всегда думала, что вы специалисты по разрушению. А ты в очередной раз перевернул все с ног на голову. Может быть...» Теперь же она замолчала, а я мысленно не смог удержаться от ехидного комментария про самого себя. «А что, после такой оценки меня можно спокойно записывать в ангелы, летающие на крыльях ночи и несущие смерть во имя Луны. О боги! И какие только образы, оказывается, прячутся в моем подсознании».